как флиртовать. Если честно, то флирт — это прелюдия к сексу. Флирт имеет место, когда между двумя людьми происходит бурная химическая реакция, но ни один из них еще не успел достать свою пробирку. Флирт нравится всем, ведь он напоминает о том, что вы будете казаться, кажетесь или когда-то казались привлекательным представителем противоположного пола. Одной из главных ролей во флирте играет взгляд. Визуальный контакт строго обязателен. Ни один человек не заметит, что вы с ним флиртуете, если вы всем своим видом будете демонстрировать, с каким увлечением читаете газету. Но помните, не надо постоянно буравить всех подряд немигающим взглядом. А то у людей создастся впечатление, что вы либо специалист по коррекции зрения, либо маньяк, который хочет заколоть их ножом, либо и то, и другое одновременно. Флиртуя, нужно просто смотреть на объект немного дольше, чем обычно. Задержите на нем взгляд на 3 или 4 секунды, а потом отведите глаза. Затем необходимо почти сразу же снова посмотреть на предмет своей страсти. Если он посмотрит на вас в ответ, вы победили. Если не посмотрит и вообще эмигрирует в Канаду, то, вероятно, у вас ничего не вышло. Если, установив визуальный контакт, вы видите, что объект жестами и телодвижениями намекает на продолжение, можно перейти к случайным прикосновениям. Это когда вы ненароком наталкиваетесь друг на друга и остаетесь в таком положении немного дольше, чем предписывает законы физики. На данном этапе общее впечатление о человеке все же имеет более важное значение, чем прикосновение, поэтому не стоит со всей силы вцепляться в пах объекта страсти, хотя с мужчинами такой метод срабатывает. Обязательный компонент флирта — откровенное хамство, которое, тем не менее, должно льстить объекту желаний. Сам факт, что подобное хамство сходит вам с рук, говорит о том, что вы объекту действительно нравитесь. Вы спокойно можете сказать ему, что он нахальный, дерзкий и любит всеми командовать. Но ни в коем случае нельзя говорить, что он вульгарный, агрессивный или уродливый. Лучше всего флирт удается людям, у которых есть счастливая и крепкая семья. Совершенно ясно, что они не флиртуют с супругом или супругой, но у них хватает самонадеянности на то, чтобы завлекать других людей. А еще такие люди на собственном горьком опыте познали, какова расплата за слишком долгий флирт. Создание счастливой крепкой семьи. Одних способностью к флирту наделила сама природа, что бы они ни сказали или ни сделали, расценивается как приглашение к плотским утехам. Другие же понятия не имеют о том, что такое флирт, и им приходится посещать специальные курсы, где учат соблазнительно хлопать ресничками. Но на мужчин это не действует. Им следует подавать более явные сигналы, например, хлопать ягодицами. Правда, такое действие оказывает интересный стробоскопический эффект на сам хлопок, и мужчинам начинает казаться, будто они попали в старый немой фильм и флиртуют с Рудольфом Валентино.